И в диком восторге она мчится вперед, чтобы первой сообщить эту радость домашним. «Вася!» – кричит она, завидев около ворот высокую фигуру в студенческой тужурке. «Ох, Вася!» Она виснет у него на шее, гладит его по лицу и, задыхаясь от волнения, залпом выпаливает три слова. «Его приняли, Вася!» А Марина, идя рядом с Леней, крепко сжимает его красную, измазанную чернилами руку и радостно смеется. «Вон идет Вася!» – растроганно говорит она и, выпуская руку мальчика, чуть-чуть подталкивает его вперед. Леня молча останавливается перед Васей, и оба они, улыбаясь, смотрят в глаза друг другу. «Но обнимите же!» – смеется Марина. «Мы мужчины!» – говорит Вася, но, притянув к себе Леню, крепко обнимает его. «Никогда не забуду я этого дня!» – говорит Леня. «Я тоже!» «Спасибо тебе, друг!» – шепчет Леня. «И тебе тоже!» – улыбается Вася. «Пойдемте, пойдемте!» – хватая обоих за руки, кричит Динка и тащит их в дом. «Подождите!» – мечутся по комнате девочки. Они выстраиваются все трое на пороге с букетами осенних цветов. Мышка, краснея от смущения, отдает свой букет Васе. Так велела ей Алина. Но не все ли равно, кто велел? Вася счастлив, и все счастливы в этот счастливый день в семье Арсеньевых. «А праздновать будем в первое же воскресенье на хуторе», — говорит Марина. Она теперь часто после работы уезжает на хутор и возвращается поздно. Одна, очень усталая и печальная. Алина, открывая ей дверь, ни о чем не спрашивает. Глава 31. Ничейный дед. «Какой заплаканный день!» — с сожалением говорит Динка, выходя на террасу. Черные ветки дуба, словно бисером, усеяны дождевыми каплями. Последние желтые листы слетают с деревьев и плавают в лужицах у крыльца. Земля набухла, неживая, намокшая трава с редкими мелкими ромашками и выленившими васильками полегла на лугу. «Поздняя осень, грачи улетели», — вспоминает Динка. Теперь даже Марина не может ездить на хутор каждый день. Рано наступают сумерки. Часто моросит дождь. Возвращаться на станцию через лес вечером стало очень трудно. Арсеньевы всей семьей приезжают на хутор в субботу и остаются на воскресенье. Они все еще надеются, что приедет отец. Старшие уже знают это от матери. Одной Динке никто ничего не говорит. И она ни о чем не спрашивает, но догадывается. Она слышала, как дядя Лёка, уезжая, делал подробный план, как пройти на хутор, ни у кого не спрашивая дорогу. Динка видит, что каждый раз мать, сестры и Леня оставляют около печки сухие дрова, а на столе и в буфете всякую еду. Закрыв дверь на терраску, мама прячет ключ в условленном месте под крыльцом. В субботу Динка, обгоняя всех, мчится через мокрый лес. В сумерках чудится ей, что на хуторе в одном из окошек горит тоненький огонек. Но нет, никого нет. Так и раньше, и теперь, в этот раз. Сегодня воскресенье. Динка проснулась рано. Вчера Леня и Вася копали ямки для посадки саженцев черешни, вишни и молоденьких яблонь. В ямках набралась вода. Всю ночь по железной крыше мелко и надоедливо стучал дождь. Динка в стареньком пальтишке и намокшей, как мышь, серой шапке с ушами, в стоптанных прошлогодних башмаках, бегала вчера с ведоркой по лесу. Собирали поздние грибы, ели горьковатую рябину, аукались. Федорка, обвязанная материнским платком, с босыми, отмытыми и вытертыми мокрой травой ногами, свободно шлепала по лужам. Глядя на нее, Динка тоже сняла свои громоздкие, залепленные грязью башмаки и, почувствовав себя легче, с восторгом бегала по лесу, обнимала березки и, окликая подружку, беспричинно смеялась. До сумерек играли в прятки. Но лес стал такой редкий и прозрачный, что как ни пряталась Федорка,